несколько против меры. Все же источник этой торжественной и ужасной цифры не в их жадности, а в размерах помещения. Они должны были сегодня с утра начать возить материал. Вчера после их ухода я был обнаружен на общей кухне в состоянии глубокого и молчаливого рассеяния. На вопрос соседей, зашедших минут пять спустя, чего я ищу и не нахожу там, я пресерьезно ответил, что вот, дескать, беседовал с Мурзилкой, соседской кошкой, где мне достать эти деньги. Но и на нее это подействовало так угнетающе, что она забралась от меня за кухонный стол. Я говорил это почти что не шутя, то есть я никого смешить не собирался. Я находился во власти прискорбной и умиляющей бессмыслицы, и вариации ее были мне безразличны. Один абсурд другого стоит. Немыслимость кошачьего совета, немыслимости нашей затеи не слабей. Потом вопрос со штукатуркой. Плотники уверяют, будто бы за неделю при жаровнях и постоянной по нескольку раз в день топке печей она усохнет. Люди же посторонние и незаинтересованные говорят, кто 2-3 недели, а кто и месяц. В моем кухонном столбнике шуршали не одни червонцы. Также и стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь? И жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях. Нет ничего удивительного, что после таких видений я полночи не мог уснуть. Я ворочался в постели и думал о разных разностях. Когда я перешел на людей, то первыми вообразил и живо увидел вас, тебя и маму. Утром первым делом мне хотелось напомнить вам обеим, какие вы золотые и как я вас люблю. Есть у человека потребность родовая и распространеннейшая, прямейшим образом связанная со всей музыкой сознания, и она так обща, так свойственна всем, что для нее верно существует и название, и только сейчас оно улетучилось у меня из памяти, а завтра же, когда я отправлю письмо, будет на языке. Идут годы, меняются основания и приложения собственного недовольства, несовершенные слагаемые городятся одно на другое, взгляд вперед чает совершенств и теряется в этих гаданиях. И вот, пожалуй, лучшие из мгновений этой движущейся живой задачи наслажения — те, когда все частности перевешивают чувства, живущие за всем этим неспокойной, ворочающейся суммы. Тогда хочется дорассказаться именно до нее, то есть начать болтать о себе, как раз так, чтобы эту болтовню, веселую или грустную, обняла, повалила и встала над ней общая кантилена бытования, человеческая повесть. Больше того, ее закон. Потребность эта обманчива. Она редко удовлетворяется всерьез. Человек, являясь с вокзала после долголетней разлуки, раздражается восклицаниями и говорит отрывочными, малозначащими фразами. Романа от первого лица за ним не запишешь, да и этой дичью слишком тормозилась бы жизнь. Наплыв памяти настоящего времени не останавливает, и ему не помеха. Потребность эта — величина воображаемая. Однако без ее воображаемости формула души и ее роста обессмыслилась бы и распалась. Так вот, цельней всего потребность эта пробуждается во мне представлением четырех окон на канал, сейчас и в прошлом, а может быть и в вечности. Отчего же не образом родителей и родных сестер? Тут удовлетворение общительности оголено во всем противоречии, и настоящим полно до предела, слишком реальна и велика близость. Какое дурацкое письмо. Тем не менее, я его не обрываю. Если надумаешь писать, непременно сообщи, здорова ли тетя, и как ты сама. Нелады наши с Женей отошли в область преданий. Они не кажутся мне вздором от того, что о них уже начинаешь забывать. Я только, может быть, глупо писал о них в самом их разгаре. Уже и тогда я понимал, какая роль отводится доброй, благоразумной воле в зрелом возрасте и к какому скромному значению низводит себя судьба и случайность. Со своим значением она, конечно, всего меньше расстается в этом перемещении. но с переднего она отступает